Седьмое. А в Риме тем временем принялись соперничать в изъявлении раболепия консулы, сенаторы, всадники. Чем кто был знатнее, тем больше он лицемерил и подыскивал подобающее выражение лица, чтобы не могло показаться, что он или обрадован кончиной принципса, или, напротив, опечален началом нового принципата. Так они перемешивали слезы и радость, скорбные сетования и лесть. Консулы Секст Помпей и Секст Апулей первыми принесли присягу на верность Тиберию. Они же приняли ее у Сея Страбона, префекта преторианских когорт, смотри примечание 26, и Гая Турания, префекта по снабжению продовольствием. Вслед за тем присягнули сенат, войска и народ. Примечание 26. Преторианская когорта – первоначальный отряд лучших воинов, состоявших при полководце и несших его охрану. Август сформировал 9 когорт численностью по 1000 человек каждая, которым присвоил то же название. При нем 3 когорты, являясь императорской гвардией, имели постоянное местопребывание в Риме. В дальнейшем количество преторианских когорт увеличилось, и преторианцы стали играть большую роль в политической жизни Рима, возводя или свергая по своей воле императоров. Конец примечания. Ибо Тиберий все дела начинал через консулов, как если бы сохранялся прежний республиканский строй, и он все еще не решался властвовать. Даже эдикт, которым он созывал сенаторов на заседание, был издан им ссылкою на трибунскую власть, предоставленную ему в правление Августа. Эдикт был немногословен и составлен с величайшей сдержанностью. Он намерен посоветоваться о почестях скончавшемуся родителю. Он не оставляет заботы о теле покойного, и это единственная общественная обязанность, которую он присвоил себе. Между тем, после кончины Августа Тиберий дал пароль преторианским когортам, как если бы был императором. Вокруг него были стражи, телохранители и все прочее, что принято при дворе. Воины сопровождали его на форум и в курию. Примечание 27. То есть в сенат. Конец примечания. Он направил войскам послание, словно принял уже титул принципса, и вообще ни в чем, кроме своих речей в сенате, не выказывал медлительности. Основная причина этого – страх, как бы германик, опиравшийся на столькие легионы, на сильнейшие вспомогательные войска союзников и исключительную любовь народа, не предпочел располагать властью, чем дожидаться ее. Страница 11. Но Тиберий все же считался с общественным мнением и стремился создать впечатление, что он скорее призван и избран волей народную, чем пробрался к власти происками супруги принципса и благодаря усыновлению старцем. Позднее обнаружилось, что он притворялся колеблющимся ради того, чтобы глубже проникнуть в мысли и намерения знати. Ибо, наблюдая и превратно истолковывая слова и выражения лиц, он приберегал все это для обвинений».